но последних они использовали только как вьючный транспорт, в то время как ослов и запрягали в повозки, и использовали как вьючных животных. Но при всей своей выносливости, запряженные в повозки ослы однозначно проигрывали конным колесницам в скорости и отзывчивости. Все-таки ослы были тварями упрямыми и своевольными, так что они вполне себе могли решить, что не хотят сейчас никуда бежать, или отказаться поворачивать. А ведь в отличие от северных земель, тут колесницам было где развернуться. Так что даже хорошо, что до этого региона кони пока не добрались, а запрячь зебр, местный аналог лошади, пока еще никому не удалось. Разбирать завал оборонявшиеся не стали, только добили раненых людей и животных, и собрали дротики с копьями. В конце концов завал будет мешать нападающим сформировать строй, и тем придется нападать разрозненно. Хотя, судя по всему, те по-другому и не умели, но как минимум завал не позволит атаковать плотной группой. Пока отступившие приводили себя в порядок, их догнала еще одна группа на тележках. Эти бездумно нестись вперед не стали, а спешились и принялись изучать подступы. А пока они были заняты разведкой, на горизонте показался пеший отряд. К тому моменту, когда пешцы добрались до места столкновения, разведчики второго отряда как раз нашли удобный проход, где могли пройти тележки. Конечно, им все это время противодействовали бойцы, размещенные на флангах фаланги групп, так что подобраться близко те не смогли, но это не помешало разведчикам рассмотреть, что свободный участок вполне себе позволяет проехать ослиным упряжкам и возможно даже догнать скрывающийся среди камней хвост колонны каравана. После короткого совещания и такой же короткой проповеди жреца, который прибыл с отрядом пехотинцев, фанатики двинулись вперед. Правда, если поначалу они еще держали какое-то подобие строя, стоило им дойти до заваленного обломками участка, как они развалились на неорганизованную толпу, объединенную одной целью – добраться до жиденькой цепочки воинов и убить их всех. Ослиные же упряжки поначалу никуда не двигались, ожидание, пока обороняющиеся не будут связаны боем. Так как обломки и трупы лежали в центральной части прохода, то крылья наступающих шли немного быстрее центра, да еще и выдерживали равнение в шеренгах. Но и противостояли им не одна линия воинов, а пусть и небольшие, но все же группы воинов, так что и метали они по нападавшим намного больше дротиков, что полностью компенсировало созданную нападавшими стену щитов. Так что то один, то другой вражеский воин получал ранение, а то и смертельное, но и в ответ летели стрелы и дротики, так что и у защитников имелись потери, незначительные, благодаря лучшим подготовке и снаряжению, но все же были. А ведь некоторые и до этого получили ранения, сражаясь с налетавшими на хвост каравана фанатиками, и хоть их подлечили, но отдохнуть и восполнить силы они не успели, так что их тела были ослабленными и новые раны становились более серьезными. Стоило завязаться дальнему бою, как начали движение и ослиные упряжки, которые отъехали немного назад и двинулись по достаточно ровному участку в объезд по широкой дуге. К тому моменту, когда две линии воинов сцепились в рукопашной схватке, упряжки достигли места засады и ожидавшие этого момента воины откинули накидки, прикрывавшие их от солнечных лучей, и принялись метать дротики. Возможно, в другой ситуации воины на упряжках постарались бы смять и разогнать забрасывающих их дротиками, но те мало того, что разместились среди камней, где тележкам нормально и не проехать, так еще и смысла в этом не было, ведь им было достаточно только проскочить дальше, чтобы нагнать караван. А так как там в хвосте воинов уже не было, то можно было бы спокойно резать всех безнаказанно, еще и поживиться чем-нибудь интересным вполне возможно удалось бы. Так что упряжки только ускорились, стремясь как можно быстрее проскочить опасный участок. Вот только стоило первым упряжкам оказаться за засадой, как их ослы просто упали, из-за чего сразу образовался затор, так как ехавшие за ними тележки или врезались в образовавшиеся заторы, или пытались объехать и тоже переворачивались. В результате образовалась куча из перевернутых тележек, трупов ослов и немногочисленных людей, а также живых ослов и людей, которые кричали от боли, получив травмы и будучи неспособными самостоятельно выбраться. А перед всей этой кучей малой стоял всего один человек без какого-либо доспеха, только с необычно узким длинным мечом, у которого защита руки была выполнена в виде корзины из металлических полос. В результате, воины на упряжках оказались в ловушке, так как дальше ехать они не могли, а сбоку их продолжали забрасывать дротиками. Замедлившиеся же и остановившиеся упряжки оказались отличными мишенями, так что эффективность обстрела серьезно возросла. Конечно, фанатики пытались отвечать, метая дротики в ответ, да и встоявшего перед завалом Бера, но молодой человек непринужденно отбивал своим клинком все запущенные в него снаряды, а воины среди камней могли свободно перемещаться, уклоняясь от дротиков противника, в то время как сами фанатики представляли из себя практически неподвижную мишень. Правда, высокие борта тележек служили неплохим укрытием, но сзади тележки все равно оставались открытыми, и закономерно, что туда как раз и прилетало чаще всего. К тому же, если метавшие дротики воины еще могли прятаться за бортами, то возницы такой возможности были лишены, ведь им нужно было управлять упряжкой. Но один из существенных недостатков дальнобойного оружия – это его малые запасы и быстрое расходование, так что вскоре дротики у засадников закончились и те бросились в рукопашную. И тут опять разобщенность упряжек и их остановка сыграли против фанатиков, так как нападавшие пользовались своей подвижностью и создавали возле каждой тележки численное преимущество, быстро подавляя сопротивление. Понявшие, что так их быстро перебьют, некоторые фанатики начали спешиваться, но тут сделал свой шаг Бер, причем, сделал в прямом смысле, так как шагнул к одной из таких групп и принялся их уничтожать. Шансов у обычных, пусть и очень мотивированных, и усиленных заговорами и благословениями воинов против него не было никаких, да они даже не успевали заметить его движение, поэтому группа была уничтожена очень быстро и настал черед следующей группы. А двигаясь от одной группы фанатиков к другой, он еще и успевал убивать тех, кто оставался в тележках, разрубая своим стальным клинком людей вместе с доспехами и тележками. В результате, атакованные с двух сторон и неспособные сбежать фанатики были уничтожены, после чего возглавляемые Бером воины пришли на помощь левому флангу фаланги, опрокинули противника и начали заходить все еще сражавшимся в центре врагам во фланг и тыл. Державшийся в тылу жрец попытался воспользоваться силой своего бога, но был тут же убит шагнувшим ему за спину Бером. В результате, сражение было закончено полным разгромом вражеского отряда, после чего защитники быстро добили раненых противников, собрали как можно больше дротиков, подобрали приглянувшееся оружие, забрали своих раненых и убитых, и потрусили в сторону уже скрывшегося среди камней каравана, благодаря навыку Бера делая более длинные шаги, чем должны были. Прошло уже больше клика, как вернулись остававшиеся прикрывать караван воины, и с тех пор Бер сидел неподвижно на одном из камней, положив свой стальной меч себе на колени и закрыв глаза. Судя по всему, такое активное использование своих сил изрядно его вымотало, раз ему потребовалась такая длительная и глубокая медитация. Впрочем, Закнаун не переживал за молодого человека, а больше был озабочен состоянием воинов, которым вскоре потребуется снова вступить в бой, только уже не с передовым отрядом, а с основной армией фанатиков. Отдав все необходимые распоряжения и убедившись, что обе кошки лениво лежат в своих паланкинах, Альф принялся за то, что ему больше всего нравилось и что лучше всего получалось, он принялся играть на своей лире. В конце концов, воины и лекари прекрасно и без него знают, что им надлежит делать, тем более ему нет смысла что-то указывать жрице, а божественным зверям он при всем желании ничего не смог бы приказать. Зато он мог усилить возможности лекарей, успокоить мысли людей, отвести таившуюся у некоторых в сердце неуверенность и придать уверенности тем, кому ее не доставало. Таких было немного, но они были, так что его музыка была как раз в тему. Нет-нет, все люди верили в безоговорочную победу кошки, но вот уверенности в собственном выживании некоторым не доставало. Конечно, смерти в предстоящем сражении будут обязательно и не только среди воинов, от этого никуда не деться, ведь все тут присутствующие, кроме него и Бера, были обычными людьми, пусть и усиленными божественным благословением. Но одно дело, если разумный идет в бой с решимостью победить, пусть и понимает, что он легко может погибнуть, и совсем другое, если он уже считает себя мертвецом. Понятно, что иногда последнее может превратить таких отчаявшихся в страшных противников, которые думают только о том, как бы побольше убить врагов, а не о своем выживании, но такое происходит очень редко, а чаще всего подобные разумные гибнут глупо и бесполезно, бездумно бросаясь на врага, ведь они не ставят перед собой задачу победить, а максимум хотят только красиво умереть. Так что Закнаун решил исправить этот момент и принялся играть одну из выученных им в подземелье мелодий, сочетавшую в себе успокоение и решимость. Эффект был заметен почти сразу, люди расслаблялись, уходило напряжение, но вместе с тем уже в глазах всех людей начинала гореть решимость. Настроение людей быстро поползло вверх, и к тому моменту, когда с обеих сторон маршрута каравана показались отряды фанатиков, многие даже начали без слов подпевать мелодии, работая легко и непринужденно, как будто они не к смертельной битве готовятся, а к празднику. Появление на горизонте двух вражеских армий было встречено людьми буднично, без какой-либо суеты. Народ ненадолго оторвался от своих занятий, посмотрел на приближающихся врагов. Кто-то пошутил по поводу идущего на заклание стада, чем вызвал всеобщий веселый смех, и все вернулись к работе, перестав обращать внимание на медленно приближающиеся колонны войск. В конце концов, наблюдатели стояли на камнях и предупредят, когда нужно будет начинать снаряжаться и занимать свои места, а до этого можно было продолжать заниматься своими делами, которые сами себя не сделают. В отличие от людей, Закнаун никак не отреагировал на оба сообщения о появлении вражеских армий, продолжая играть. Ведь ветер и земля давно уже рассказали ему, что враг близко и вскоре его можно будет увидеть. Да и сейчас они нашептывали ему, сколько еще врагам идти до их импровизированного укрепления, так что он был в курсе всего происходящего. Правда, это не значило, что он был совершенно спокоен, ведь земля уже сообщила, что движется и сам Скорпион, а ветер подсказал, что там будет пара людей, которых вполне себе можно было назвать героями, так что обычные воины им были не соперниками, и разбираться с ними придется им с Бером. Шестая пещера. Раздумывая, какой оно хочет сделать шестую пещеру, подземелье вывело основные критерии. Во-первых, эта пещера должна была продолжить удивлять пассажиров. Все-таки это будет их первая поездка на метро, и она должна будет стать незабываемой. Во-вторых, обстановка этой пещеры должна была быть менее насыщенной, чем в пятой, так как пассажирам нужно будет приготовиться к прибытию на станцию. В-третьих, она должна гармонировать и с предыдущими пещерами, так сказать, продолжая их, и с самой станцией метро подземелье. В принципе, это были основные критерии, а все остальное могло только дополнить и расширить эти три требования. Вот только все эти три критерия вступали в противоречие, до тех пор, пока оно не нашло выход. Идея, пришедшая ему в голову, была очень простой и вместе с тем сложной. Вместо того, чтобы пытаться создать нечто эдакое, оно решило показать пассажирам само подземелье. А что, это одновременно будет неожиданно и удивительно, будет сочетаться и с предыдущими пещерами, и со станцией, и вместе с тем не будет таким насыщенным, как пятая пещера. Начать подземелье решило с того, что в одном месте на пути поезда подняло пятый этаж до уровня четвертого. Это сразу покажет, что они въехали в совсем другую зону. Дальше, оно сформировало несколько пещер и просто пересекающих железнодорожный путь коридоров. Конечно, такие коридоры поезд будет проскакивать слишком быстро, и мало кто сможет что-то рассмотреть, но все же они будут понимать, что проскакивают настоящие коридоры подземелья, по которым бродят настоящие же монстры. Пещеры тоже были разного размера, и населять их должны будут различные монстры. Единственное, что нужно было предусмотреть, чтобы тут не было никого, кто мог бы нанести поезду и его пассажирам урон. Кстати, иногда можно будет даже устраивать небольшое приключение в виде забредшего в одну из пещер монстра, который повреждал опоры и вызывал остановку, а то и крушение поезда, после чего пассажирам приходилось бы или обороняться, пока к ним не подходила помощь, либо пробиваться к станции самостоятельно. Но подобное приключение должно было быть редкостью и случаться неожиданно. В принципе, монстры с этого этажа и так не должны были представлять особых проблем, ведь пятый этаж был первым с монстрами. На четвертом будет находиться станция и жилая зона, в которой будут как общежития в инсулах, так и госпиталь, район с магазинами и лавками, мастерские для ремонта снаряжения и вооружения. В общем, на четвертом этаже подземелье задумало построить небольшой городок для новичков. Ну как, новичков, все-таки это будет не первый этаж, так что совсем уж новичкам тут делать будет нечего, но вот уже немного освоившимся в других подземельях, в том числе и его центральных пещерах, тут должно будет быть вполне нормально. Таким образом получается, что пятый этаж тут выполняет функцию первого и второго одновременно, так что и монстры там должны обитать относительно простые, в верхней части послабее, а в нижней немного сильнее. Вот только, помня свой опыт со слизью для первого этажа, подземелье решила подойти к созданию монстров для этого подземелья предельно внимательно. Но это будет потом, когда оно построит саму станцию и начнет формировать пятый этаж в полном объеме. А пока оно создавало только отдельные пещеры и ходы, которые никуда не ведут. Потом, во время строительства самого этажа, оно объединит их с остальной частью, а пока побудет так. К тому же, нужно еще будет предусмотреть защиту от дурака, чтобы уже сами авантюристы не устраивали крушение поезда. Ведь если эти пещеры являются частью пятого этажа, значит в них и попасть будет можно, что авантюристы обязательно сделают, хотя бы ради того, чтобы подтвердить, что увиденное ими из поезда действительно было подземельем. Также стоит предусмотреть неравномерность пятого этажа, ведь если метро идет горизонтально и в одном месте вдруг пересекает ниже лежащий этаж, то будет странно, если приличное по занимаемой площади образование только в этом месте будет подниматься до уровня четвертого. А раз так, то подобных подъемов должно быть несколько. Почему оно хотело сделать именно отдельные холмы, а не как 17 и 18 этажи в виде чаши? Так именно поэтому, оно не хотело повторяться. Правда, немного поразмыслив, оно все же решило сделать кольцевые дороги, которые должны были идти вокруг станции с городком и соединять все эти холмы между собой. Но дороги оно собиралось сделать именно что дорогами, то есть искусственными образованиями, которые Орден проложил, чтобы соединить участки подземелья с самыми слабыми монстрами, чтобы желающие, но не являющиеся членами Ордена, могли тут тренироваться, набирая силы и повышая свой ранг. Часть 278. Фанатики не спешили нападать, но и не стали начинать разбивать лагерь. Это говорило о том, что они не планируют тут задерживаться и собираются все закончить как можно быстрее, но вначале им нужно кого-то дождаться. Впрочем, Закнаун уже знал, кого именно они ждут, и это было ожидаемо. Ведь все предыдущие столкновения показали, что обычные воины без непосредственной поддержки своего бога мало что могут противопоставить опытным воинам с такой поддержкой, даже если жрецы обвешают их всеми возможными усилениями. Так что фанатики ждали, перегородив оба направления, по которым караван мог бы двигаться, а защитники продолжали спокойно заниматься своими делами, изредка посматривая на так и сидевшего с закрытыми глазами Бера. Скальп же продолжал играть, заодно подсказывая своим ученикам и поясняя, где они допускают ошибки. Правда, в последнее время они уже почти не лажали, все-таки предыдущие уроки и большое количество практики сделали свое дело. Ну а обе кошки делали вид, что им нет никакого дела до происходящего, но каждая по-своему. Кошка игралась с подвешенными для нее под крышей паланкина висюльками, которые обе девушки сделали из подручных средств, а львица притворялась спящей. Но вот, на горизонте показалась быстро двигающаяся в их сторону группа, возглавлял которую самый настоящий скорпион. Вот только он был настолько огромным, что на нем вполне себе могло бы ехать сразу два человека. Одновременно с этим львица шевельнула ушами и открыла глаза. Подняв голову, она прислушалась, зевнула и лениво стекла с паланкина, принявшись потягиваться. Увидевшие это люди поняли, что скоро начнется. Правда, продолжавший медитировать Бер немного сбивал с толку, но к его странностям уже почти привыкли, просто воспринимая их как изменения в погоде, на которые они никак повлиять не могут. Поэтому люди начали готовиться непосредственно к сражению, снаряжаясь и собираясь в спаянные группы, чтобы по первой команде выдвинуться на нужный участок оборонительной линии. К тому времени, когда Скорпион с сопровождающими добрался до армии, перекрывающей дорогу, по которой караван сюда и пришел, воины уже успели занять позиции и приготовиться к битве. Понимая, что должно было последовать, Закнаун сменил мелодию, став играть более агрессивно и возбуждающе, направив свой навык на стимуляцию духа бойцов. Благодаря этому, навалившиеся неожиданно тяжести жар были встречены людьми хоть и тяжело, но все устояли на ногах и щиты с копьями не опустили, так что начавшие что-то радостно кричать фанатики очень быстро замолкли, ведь их противники не побросали оружие и не разбежались. А потом тела и дух бойцов окатило прохладой, а давление ауры вражеского бога сошло на нет. И даже наоборот, все защитники каравана ощутили наполнявшую их тела силу. Оглянувшись, люди увидели, как жрица шла к одному из камней, неся кошку. Та сидела на руках выпрямившись, как какая-то статуэтка, и казалось, ее черная короткая шерсть светится золотистым светом. А потом, на еще один камень запрыгнула львица и зарычала, бросая вызов Скорпиону. И даже аура кошки не смогла полностью защитить людей от возникшего давления, а их кожу защипала, как при ожоге. Пока львица рычала на Скорпиона, Бер открыл глаза и скинул свой ранец. Отвязав висевший сбоку сверток, он извлек из него деревянный меч, который вполне себе можно было бы увидеть на тренировочной площадке. Взяв его в левую руку, молодой человек поднялся на ноги, положил оба клинка себе на плечи и расслабленной походкой направился к тому участку обороны, с которого подошел Скорпион со своими сопровождающими. Замечать его начали только когда он подошел совсем близко, замечать и удивляться, ведь в сравнении с остальным клинком в правой руке деревянный меч в левой вообще не смотрелся. Да, он был выполнен очень качественно, отлично отполирован, но все так же оставался деревянным и не мог представлять угрозу даже для героев Скорпиона, не говоря уже о нем самом. Впрочем, все люди понимали, что со Скорпионом будет сражаться львица, но и героев нельзя было скидывать со счетов, а их было двое, так что даже Бера могло на них не хватить. Ведь вражеским героям не обязательно было нападать на Бера вдвоем, вполне хватило бы, чтобы один связал его боем, а второй, в это время, помог бы своим воинам разбить обороняющихся. Закнаун отлично понимал, какие мысли были в головах у людей, а потому передал свою лиру одному из учеников и тоже пошел в переднюю линию. Правда, в отличие от Бера он не пренебрег защитой и надел кольчугу. Она была альвийской работой качественно заговорена, так что давала приемлемый уровень защиты, но она не закрывала руки, так что придется быть аккуратнее при нанесении ударов, или отводах и блокировании вражеских атак. Из оружия у него была узкая стальная махайра, изготовленная дворфами, и короткий ксифос в левой руке. Против толпы такой набор оружия был не самым лучшим, но в сражении с вражеским героем вполне себе подходящим. Увидев, что он не собирается отсиживаться в тылу, воины приободрились, ведь он был альвом, а про них в этих землях давно уже ходили только слухи, зачастую один страннее другого, вплоть до того, что они бессмертные и не умирают своей смертью. Скальд не спешил развеивать эти слухи, но и ничего не подтверждал, предпочитая все оставить как есть, а его действия только добавят пищу для появления еще большего количества слухов один другого забавней. Не было никаких громких заявлений, никаких угроз или обвинений, призывов одуматься или принять другую веру, просто в какой-то момент львица прыгнула. Прыгнула прямо на Скорпиона, на глазах увеличиваясь в размерах. Понятное дело, что тот не остался безучастным и бросился вперед, стремясь ухватить своего противника мощными клешнями, чтобы обездвижить и нанести удар хвостом. Вот только реакция львицы была мгновенная и скорее больше подошла бы кошке. Извернувшись в воздухе, она ударила левой лапой по щелкнувшей в воздухе клешне и запрыгнула на спину противнику, чтобы тут же отпрыгнуть назад, успев еще и ударить правой лапой по жалу хвоста. Сильного урона она не нанесла, но заставила Скорпиона действовать более осторожно. Вот только смотреть за схваткой двух божественных воплощений было некогда, ведь армии пришли в движение, начав сближаться. Понятно, что лезть туда, где сражались два бога дураков, не было. К тому же кошка поставила вокруг того места барьер, чтобы защитить людей от вырывавшейся в ходе сражения силы, которая была способна просто испарить любого смертного и уже начала курочить землю вокруг. Армия фанатиков разделилась надвое, и обе половинки двинулись в обход битвы богов, а навстречу им двинулись отряды защитников, которые не могли ждать на месте. На другой же стороне воины должны были наоборот стоять на месте, сдерживая противника, пока с этой стороны битва не закончится победой над фанатиками, а потом они все вместе добьют и вторую армию. Правда, как оказалось, Бер решил смухлевать, вот только никого в известность не поставил, так что произошедшее стало сюрпризом даже для льва. Понятно, что он не был против, так как это облегчило его жизнь, но мог бы и предупредить. Хотя, кто его знает, какие у него были мотивы, поговорить-то времени у них не было, а что он там в своей медитации увидел, Закнауну было неизвестно. Каждую из двух половин армии возглавил один из героев. Не было ничего удивительного в том, что Бер уже знал об этом, как и о том, кто и какой отряд ведет, а потому он заранее встал против более сильного героя, а Альва направил против более слабого. В момент, когда отряды сблизились с фанатиками на дистанцию броска дротиков, Бер шагнул к противостоящему Закнауну герою и нанес всего два удара, левой и правой руками, после чего шагнул уже к своему противнику. Рубящий удар левого меча пришелся по щиту, который вражеский герой успел поднять для защиты, развалив его и зацепив предплечье с внутренней стороны, а удар правого повредил четырехглавую мышцу левого бедра. Подобные ранения не были смертельными даже для такого героя, но зато они сильно ограничили его подвижность и на время вывели из строя левую руку, ведь в нее теперь нельзя было ничего взять и даже остатки щита тот был вынужден бросить, и левую же ногу. Этот маневр позволил резко переломить ход сражения на одном из направлений, ведь только часть нападавших заметила, что их герой раненый не может идти вперед, а остальные ничего этого не знали. Из-за этого получилось, что часть фанатиков в центре их построения попыталась остановиться, но остальные продолжили движение, в результате чего в центре образовалась давка и весь строй сломался. Так как фланги построения выдвинулись вперед, то их бок с центральной стороны открылся и туда сразу же прилетели дротики, нанося ранения и убивая. И даже когда фланги сцепились в рукопашную схватку, дротики со стороны центра продолжали лететь, еще больше ломая построение. Пока центр пытался восстановить порядок и колебался, не зная, продолжать ли стоять и прикрывать своего героя отсыпавшихся на него дротиков, или все же двинуться вперед, фланги начали сминаться. Нет, фанатики не побежали, заряженные своим богом, но их построение ломалось все больше и уплотнялось, из-за чего воины второй-третьей линии потеряли возможность помочь бойцам первой линии. А потом они начали пятиться, что создало еще большую толкучку и непонимание в задних рядах. А где непонимание, там и паника. Пока еще не явное, но в душах воинов начал поселяться страх. Тем временем на другом краю Бер сцепился с героем Скорпиона. Ведомые им воины остались за его спиной, осыпая вражеский строй дротиками, а вокруг были только враги, но ему было все равно, так как он не пытался сражаться со всеми ними, а скользил по явственно виденному им пути между ударами копий и мечей, иногда легонько подправляя чужие пути. И то, что после его вмешательства все эти пути обрывались, это уже была не его проблема. Воины же каравана видели, как Бер кружится вокруг вражеского героя, нанося по нему мечом в правой руке многочисленные удары, а любой рискнувший приблизиться фанатик падает на землю после ленивого взмаха деревянного меча в левой. Эта картина очень положительно сказалась на и так высоком моральном состоянии бойцов, а вот на фанатиков она наоборот подействовала угнетающе. А ведь занятый сражением с львицей, Скорпион не мог поддерживать своих верующих, в то время как у кошки имелось две ипостаси, и пока одна сражалась, вторая сдерживала эманации их битвы и усиливала своих последователей. Так что и так сильные по меркам этого региона воины и маги, поддерживаемые двумя, пусть и не такими опытными как Альф, скальдами, под ее благословляющей аурой стали еще сильнее, быстрее и живучей, обрушиваясь на противника как топор дровосека на дерево. И пока занятые друг другом боги превращали окружающие их камни в пыль, люди из каравана вначале остановили противника, а потом и начали его теснить.